Параграф 45. Поход Ксеркса. Подготовка к новой войне. Весной 480 года до нашей эры персидский царь Ксеркс I, сменивший умершего Дария, двинулся в поход на Грецию с большой армией и флотом. Для переправы персидской армии из Малой Азии на Балканский полуостров Ксеркс приказал построить через Гелеспонт мост из кораблей. Мост был разбит бурей. Рассказывают, что разгневанный Ксеркс велел казнить строителей моста, а море наказать плетьми. Затем был построен второй мост. Он оказался прочнее первого, и персидское войско благополучно перешло в Европу. Чтобы отразить нападение персидских полчищ, грекам нужно было объединиться. Этому мешали обычные раздоры между греческими государствами. И все же Фемистокл в 481 году до нашей эры на общегреческом съезде у Коринфа на перешейке сумел объединить против персов около 30 греческих государств. Они решили прекратить раздоры и составить союз против персов. Начальство над всеми силами греков было передано Спарте. Фермопилы. Но союз этот оказался недостаточно прочным. Как только персы захватили Фессалию и стали угрожать вторжением в Среднюю Грецию, многие пали духом. Фемистокл уговорил спартанцев послать на помощь грекам войско Фермопильский проход, чтобы не пропустить персов в Среднюю Грецию. Спартанцы отправили всего лишь 300 гоплитов под начальством спартанского царя Леонида. Спартанцы двинулись к Фермопилам. До прихода персов они заняли проход между горами и морем. Когда подошли главные силы персов, началась неравная борьба. Греки 2 дня отражали нападение врагов, а на третий день узнали, что какой-то предатель по горной тропинке провел персов им в тыл. Леонид мужественно сражался до конца, пока не погиб весь его отряд и он сам. На месте гибели Леонида и его отряда позднее был воздвигнут памятник со следующей надписью: «Путник, возвести Спарте, что здесь мы в могиле лежим, честно исполнив закон». Саламинский бой, 480 год до нашей эры. Персы через открытый проход двинулись в Аттику, захватили Афины и сожгли их. Женщин, детей и все имущество афиняне успели перевести на острова Эгина и Саламин. В узком проливе у Саламина стоял греческий флот, готовый встретить персов. Среди греческих полководцев и в этот момент не было согласия. Спарта и другие государства Пелопоннеса требовали, чтобы флот отступил к Коринфскому перешейку, где стояли сухопутные силы греков. Афиняне же во главе с Фемистоклом доказывали, что выгоднее дать бой в узком Саламинском проливе. Фемистоклу удалось добиться того, что его предложение было принято. Битва началась рано утром. В узких проливах между островами более тяжелые греческие корабли выдержали натиск многочисленного персидского флота. Персидские корабли потеряли строй, и тогда греки перешли в атаку. Персидские корабли садились на мель, разбивались о подводные камни, сталкивались друг с другом и тонули. К вечеру битва окончилась полной победой греков. Конец войны. Ксеркс с частью войска ушел обратно в Азию, оставив своего полководца Мардония для продолжения борьбы с греками. В следующем, 479 году, греки дали войску Мардония решительную битву при Платеях в Беотии и наголову разбили персов. В это же время Афинский флот, приплыв к берегам Малой Азии, встретился с персидским при мысе Микале. Здесь греки также вышли победителями. Персидский флот был сожжен. По преданию, битвы при Платеях и при Микале произошли в один и тот же день. Но окончательную победу над персами греки одержали только 30 лет спустя у острова Кипр, 450 год до нашей эры. В результате всех этих побед малоазиатские греки освободились от власти персов. Они получили снова полную самостоятельность и заключили союз с афинами. Греки воевали с воодушевлением, ибо защищали свою родину и свободу, поэтому они и победили. Персы же вели завоевательную войну в интересах только богатых и знатных, и войска их сражались по принуждению.